Иногда он спускался в конюшни. Проход между крупами лошадей, разгоряченных их необычайным отдыхом, был небезопасен. Господин де Валанглен был хороший наездник и держал для личного пользования лошадей лучшего качества. Он отважно и умело объезжал их, так как служил некогда офицером королевской кавалерии. От этой службы он сохранил пристрастие к лошадям и оружию. Множество сортов оружия было развешано у него по стенам. Шпаги, пистолеты, мушкеты. Он меланхолически поглядывал на них, думая о том, что если бы он, как прежде, находился во главе своего эскадрона, ему ничего бы не стоило быстро овладеть воротами монастыря. Он уже видел, как он горцует на коне по плитам монастырского двора среди перепуганных монахинь, как хватает поперек тела девицу де ла Тамасьер, кладет ее позади себя на круп коня и уносится с ней галопом, невзирая на ее нагрудник, монастырский чепец и крестные знамения. Но времена переменились. Крепкие засовы и толстые стены хранили беглянку в безопасности. И господин де Валанглен горько упрекал себя за то, что ничего не предпринял по отношению к девице де ла Тамасьер, кроме словесных убеждений, а также что не добился от нее раньше некоторых вольностей, которые делают брак необходимым, и вследствие которых она не могла бы, как это было ею сделано, ускользнуть от простого обещания. Он сильно сожалел о своей неуместной сдержанности, в которой ему теперь приходилось раскаиваться. Куржо уже постепенно начали забывать о господине де Валанглене, как вдруг, в один прекрасный день, около полудня, подъезд его особняка внезапно распахнулся, и увидели, как он выходит в сопровождении двух лакеев. Тотчас же все головы высунулись из окон, глядевших на площадь. Зрелище стоило того, чтобы на него посмотреть. Господин де Валанглен вскочил на одного из своих коней. Едва очутившись на свободе, резвый конь принялся бешено рваться и вставать на дыбы. Он бил копытами по мостовой и делал опасные скачки. Все ждали, что господин де Валанглен упадет и разобьется, но он смирил коня и исчез за поворотом улицы, не без того, чтобы госпожа Люсиль, лавочница, сказала госпоже Бабу, своей соседке, что господин де Валанглен выглядит весьма видным мужчиной и что девица де ла Тамасьер поступила очень глупо, отказавшись от такого мужа. Однако господин де Валанглен покинул свой городской дом вовсе не для того, чтобы заставить всех подивиться на свое искусство наездника, а чтобы вернуться в свой замок Болиньон и до конца провести там зиму в еще более строгом одиночестве. В тот же вечер это стало известным в Куржо, и отмечено было, что господин де Валанглен удачно выбрал место, подходящее к его ипохондрии. Она могла свободно находить себе пищу в этом уединенном обиталище среди лесов, в 4 с лишним милях за Жиске, где жил господин де Гизи. Было замечено также, что господин де Валанглен уехал ни с кем не простившись, даже с госпожой де ла Тамасьер, здоровье которой было неважно, и начала страдать от слишком обильных обедов, которым она предавалась с чрезмерной последовательностью и свободой. Такое поведение господина де Валанглена подверглось довольно суровому осуждению. В глубине души каждый был недоволен тем, что он обходился без чужой помощи и хранил свою скорбь про себя, никому ее не поверяя. До такой степени в сострадании и жалости, которое мы испытываем к несчастью, всегда содержится доля любопытства к тому, как страдающий преподносит свое горе, а также тайная мысль, что в подобном положении мы перенесли бы его лучше. Ибо в человеке все тщеславие. А кроме того, нам кажется, что мы имеем права на своего ближнего и что есть нечто высокомерное в желании страдать про себя и на свой лад. Эту вину господина де Валанглена все живо чувствовали в Куржо. После того, как он раньше замкнулся у себя, теперь господин де Валанглен вовсе ускользнул с явным намерением бежать от всех утешений. Поэтому все твердо решили оставить его, сколько ему захочется, в его одиночестве и не подвергать себя тяготам плохих дорог из желания повидать человека, который по собственному желанию удалился от себе подобных, как если бы их общество было ему не только бесполезно, но даже докучливо и ненавистно. Итак, его не станут теперь преследовать в глубине принадлежащих ему лесов, которые должны были выглядеть в это время года очень оголенными и очень мрачными, потому что была уже середина января. Господин де Валанглен мог предвидеть то, что ждало его в Болиньоне по резкому ветру, не перестававшему дуть ему в лицо во время пути, но он мало обращал на это внимание, тщательно следя, чтобы конь его не сворачивал в сторону, как будто хотел посредством этого упражнения образно показать, что он решил впредь наложить узду на увлечение своего ума и сердца. Господин де Валанглен ежедневно приказывал оседлать одного из своих коней и совершал на нем длинные прогулки в окрестностях. Он возвращался только к вечеру с тяжелой головой, потому что в усталости своего коня искал только усталости собственной. Она помогала тому рассеянию мыслей, которое приходит на свежем воздухе, и господин де Валанглен старался найти в движении средства от своей меланхолии. Вид замка мало способствовал ее удалению. Одиночество чувствуется полнее в огромном жилище, чем в маленьком. Оно увеличивается от окружающей нас пустоты и возрастает от широкого вокруг нас пространства. Болиньон в этом отношении не оставлял желать лучшего. Единственной оживленной и теплой частью его были конюшни. Господин де Валанглен пополнял их многочисленными приобретениями. Он отдавал предпочтение резвым и норовистым животным. Ему доставляло удовольствие объезжать их, рискуя сломать себе шею, так что слуги, видя его садящимся на коня, ждали каждый раз, что он уже не вернется. Господин де Валанглен провел уже порядочно времени в этих одиноких развлечениях. Однажды, когда он вернулся с такой прогулки, ему сообщили, что господин де Гизи приезжал посетить его. На песке двора еще можно было заметить следы от колес его кареты. Господин де Валанглен был весьма удивлен этим посещением, вспоминал о нем день или два, а затем перестал думать и продолжал свои верховые прогулки. Они были не совсем обыкновенны, ибо он возвращался из них с покрасневшими шпорами. Он искалечил при этом несколько лошадей, он требовал от них всего, что только возможно. Он пускал их в бешеный галоп, и они несли его на удачу через поля, если только он не заставлял их перескакивать самые высокие изгороди и самые глубокие рвы. Как будто ему хотелось поочередно то достигнуть, то избежать чего-то такого, с чем он не мог ни соединиться, ни разделиться, и что дразнило вызовом его икры и дыхание его коня. Иногда он даже пускался вскачь, закрыв глаза, словно для того, чтобы увеличить наслаждение опасностью, которой себя подвергал. И вот однажды, отдавшись вслепую продолжительному галопу, он, совершенно не ожидая этого, очутился во дворе замка Жиске, в двух шагах от господина де Гизи, который вежливо приветствовал его и, приняв это невольное прибытие за ответный визит, предложил ему зайти в дом, чтобы передохнуть минутку. Господин де Валанглен принял предложение и соскочил со своего выбившегося из сил коня. Без сомнения, господину де Гизи дался в руки один из тех случаев, когда самый одинокий и хмурый человек испытывает потребность в общении с другими. Господин де Валанглен последовал за ним в низкий зал, где пылал камин. Господин де Гизи, всем своим видом похожий на персонажа комедии, стал звать по именам воображаемых лакеев. Их всех заменял ему единственный слуга. И не раз маленькому человечку приходилось самому мыть колеса или чистить скребницы лошадей, впрягаемых в карету, которую он так тщеславился. В этот день слуги не было дома. Господин де Гизи прекрасно знал, что он отправился покупать овес, поэтому, несколько раз позвав его во все горло, он сам пошел и вынул из буфета блюдо, графин и два стакана. Господин де Гизи сам наполнил стаканы розоватым вином, прищелкнул языком и после краткого молчания вдруг обратился к господину де Валанглену, сушившему у камина свои сапоги. «Клянусь честью, сударь, я счастлив видеть вас, потому что я обязан вам благодарностью и давно хотел вам ее выразить. Я слишком в долгу перед вами в одном деле, о котором вы знаете, чтобы допустить со своей стороны неблагодарность. В то время как вся клика из Кюржо с готовностью соглашалась с тем, что я в состоянии был совершить преступление, которое вменяла мне выдумка глупой толпы, вы один защитили меня от этих проклятых языков, и один усомнились в том, что я способен убить человека иначе, нежели в законном поединке, по всем правилам чести, как дворянин, который мстит за себя и не наступает подобному жлану, убивающему из-за угла без вызова и секундантов. Такие вещи, сударь, не забываются и сами заставляют забыть многое. «Ибо», — добавил он, ободренный молчанием господина де Валанглена, «у меня имелось достаточно оснований вас ненавидеть, и я ненавидел вас, как ненавидят человека, являющегося причиной невознаградимого ущерба и безграничного оскорбления». «Вы видите, сударь», — отвечал холодно и просто господин де Валанглен, «что небеса вняли вашей досаде и приняли на себя заботу о вашей обиде. Они проявили даже крайнюю суровость, чтобы удовлетворить их. Они отняли у меня девицу де ла Тамасьер в ту самую минуту, когда я уже думал, что она принадлежит мне. Они привлекли ее с внезапной непреодолимостью, так что мы оба потеряли ее. Вы, не имея возможности ее получить, а я удержать». Это составляет некоторое различие между нами и преимущество, сударь, не на моей стороне. Ибо будь вы моим злейшим врагом, я не пожелал бы вам оказаться на моем месте и терпеть мои мучения. Господин де Валанглен сам удивился, что так заговорил. Он огляделся вокруг себя, как если бы не вполне понимал, где он находится. Огонь потрескивал в камине, вино краснело в стаканах. Господин де Гизи вертелся на стуле своей маленькой забавной персоной. Лицо его терялось в локонах обширного парика. Господин де Валанглен смотрел на него внимательно и спрашивал себя, неужели это действительно он сам, ведущий беседу с человеком, которого он едва знает, притом более всего с его смешной стороны? И во всяком случае недостаточно, чтобы обсуждать с ним такой интимный и горестный предмет. Не сам ли он затворился в пустынном Болиньоне для того, чтобы никто не мог докучать ему расспросами о том, что ему хотелось утаить от всех? Он бежал в уединение от всякого неуместного любопытства. Он подавил в себе желание найти утешение для своей печали в том, чтобы с кем-нибудь поделиться ею. Он запретил себе поверять свои мысли кому-либо, кроме самого себя, и потому он внезапно удивился тому, что высказал самые потаенные из них какому-то господину де Гизи, которого, повстречайся тот ему на улицах Кюржо, он удостоил бы лишь самого сухого поклона и самого холодного приветствия. Странная непоследовательность. Но разве не бывают минуты, когда язык наш сильнее нашего молчания, когда субстанция накопившегося в нас страдания выступает, можно сказать, как пот в невольных словах. Эта необходимость столь сильна, что она предает нас первому встречному, причем даже наше изумление не успевает помешать нам так поступить. «Хотя, подобно вам, я хорошо вижу разницу между нами», — отвечал господин де Гизи. «Разница эта представляется мне иною и не к моей выгоде. Позвольте мне, сударь, объяснить ее по-своему и окажите мне честь некоторым терпением». Господин де Валанглен приблизил свои руки к огню и стал греть их попеременно. «Подумайте, сударь», — продолжал господин де Гизи, — «о состоянии, в котором я оказался, когда этот старый негодяй, де ла Тамасьер, столь тягостным образом отказал мне в руке своей дочери. Я любил ее, сударь, так же, быть может, как любили ее и вы. Прибавьте к этому, что отказ был чрезвычайно вежлив. Хитрая лиса не сказала мне ничего такого, чем бы я мог оскорбиться. Но его пренебрежение не было для меня от этого менее жгучим. Вы скажете мне, сударь, и я не стану вам возражать, что я не заслужил чести, которой домогался, и что девица де ла Тамасьер была достойна лучшего человека, нежели я. Вы в этом правы, сударь. И дальнейшее доказало это, ибо вы достигли успеха там, где я потерпел неудачу, так как вы получили согласие и от ее отца, и от нее самой, и не случись непредвиденного обстоятельства, она была бы теперь вашей женой». «Все это хорошо, сударь», — прервал его господин де Валанглен. «Но не делает ли именно это судьбу мою столь горькой и смешной? Разве вы не видите в этом самом причину моего отчаяния и моего желания покончить с ним своей смертью? Ибо не моя вина в том, что мой конь уже 20 раз не дал мне сломать себе шею. В настоящую минуту я говорю вам об этом спокойно, но это не должно вас обманывать. Я вскоре вновь предамся бешенству, которое меня терзает и не дает ни минуты покоя. Может ли кто-нибудь не впасть в отчаяние, утратив такую прекрасную надежду? Какая игра судьбы, сударь, уже видеть себя на пороге желанного супружества, как вдруг за вашим счастьем захлопывается ужасная дверь монастыря? Прибавьте к этому, что девица де ла Тамасьер сама решилась на то, что совершила, вполне независимая в своей жестокости, и во имя такого предлога, сударь, упорство, в котором до сих пор заставляет меня краснеть за нее. «И опять-таки я в этом с вами не согласен, сударь», — возразил господин де Гизи, и его маленькое лицо приняло торжествующее и важное выражение. «Позволительно ли мне говорить вам о себе и осмелиться на сравнение между нами? Без сомнения, отказ в таком драгоценном благополучии со стороны старого де ла Тамасьера задел меня очень живо. Но не думаете ли вы, что успех, которого достигли вы, поразил меня еще сильнее? Я плакал от бешенства, видя в ваших руках ту, которая ускользнула от многих. О ревности, сударь, есть тонкие и скрытые мучения. Я испытал их вполне. Я вас ненавидел, сударь, и вы должны простить мне странное чистосердечие, с каким я этого от вас не скрываю. Если я когда-нибудь желал страстно чьей-либо смерти, то не смерти старого развратника ла Тамасьера, а вашей, сударь, человека богатого и счастливого, похитившего у меня сокровище, которого лишила меня глупая воля вздорного старика и отсутствие средств принудить его. Вы скажете, что мне нетрудно было бы обнаружить вам свое неудовольствие и найти предлог к ссоре. Я так и хотел сделать, когда вы поклонились мне в церкви в день похорон господина де ла Тамасьера. Но вы не знаете, сударь, что значит быть слабым и маленького роста. Поединок с вами, такой карлик, как я, рискует в нем самым смешным образом быть обезоруженным и проколотым, как лягушка. А у меня не было никакой охоты, чтобы меня отвезли домой истекающим кровью на подушках моей кареты. Я решился стерпеть ужасное зрелище счастливого соперника. «Ах, сударь, какое это мучение! И как мало означает смерть любимого существа в сравнении с видом другого, который им любим!»